Привет, ребята. Меня зовут Кайратов Айдос Кайратович. Я сотрудник МЧС Республики Казахстан. Сегодня я расскажу вам, как правильно вести себя во время грозы. Готовы? Начинаем.